Штрихи к роману «Грустный Бэби», 1982. Бернадетта Люкс, взяв старт от центра долголетия, мощно катила на роликах вдоль океана. Волосы за ее спиной развивались наподобие хвоста знаменитого коня Буцефала, мемуары которого вот уже неделю лежали у нее на ночном столике. Трудно было узнать в этом очередном подобии Джейн Фонды некогда ленивую домоуправляющую. Аэробика превратила ее в вечную девушку, агента по недвижимости. Рядом с ней скользил другой агент по недвижимости, а именно Рэндольф Галенца, давно уже сменивший пивную рыхлость на мускулы молодого мужчины. Гордые и независимые male и female, имея на головах усовершенствованную звуковую систему, общались друг с другом на фоне героической симфонии мистера Бетховена. «I made up my mind». «Я окончательно решила», — сказала Люкс. «And the answer is yes». «И мой ответ — да». Галенца кивнул со сдержанным счастьем. «Let's go to my place. I have coffee better choice for further ideas». «Пошли ко мне. У меня есть кофе — лучший выбор». Так образуется новая прослойка населения, известная теперь под именем Яппи. Надо ли добавлять, что вскоре на горизонте появилась ритмично бегущая пара – Лев Грошкин и генерал Пхи. 1953. Скорбь и мороз сковали город. Светилась только вывеска аптеки, что еще можно было кое-как понять, и ресторан, что было нагло и бессмысленно. Кто же захочет сомнительных ресторанных удовольствий в такую ночь, когда все человечество рыдает? И вот, оказывается, нашлись негодяи. Четверка, задумавшая отметить день рождения Филимона в день смерти Иосифа, пробиралась по пустой и темной улице Карла Маркса. Ресторанчик «Красное подворье» пользовался в городе дурной репутацией. Там собирались, согласно данным комсомола, городские плевелы, трутни, плесень рода человеческого. В этом месте и в обычный-то вечер можно замарать репутацию, а в такой трагический момент потери человеческого великана можно оттуда сходу загреметь в бурый овраг, как называли в городе штаб-квартиру местных органов. Вот уже появилась знаменитая круглая афишная тумба, оставшаяся в городе с тех пор, когда на этой улице, называвшейся тогда Капитальной, преждевременно ликовал капитализм. Порывы морозного ветра треплют край желтой афиши, она тем не менее гласит: «Республиканская филармония. Всего 6 вечеров. Знаменитый негритянский певец, танцор и художник Боб Бимбо. Сатирические портреты поджигателей войны. Песни и танцы угнетенных народов мира». В овальной рамке на афише портрет молодого чернокожего. Эта афиша уже несколько дней будоражила город. Посреди замерзших мочевых потоков повеяло бананово-лимонным Сингапуром. Говорили, что Боб Бимбо одним росчерком грифеля рисует на доске портреты Черчилля, Трумэна и Джона Фостера Даллеса вместе взятых. Университетские циники, правда, шептались, что у Боба Бимбо яйца белые, но эта деталь, естественно, только подогревала провинциальное воображение. 1983. Лёва Грошкин однажды для поддержания своей молодости нашел неплохую ночную работу. 3 раза в неделю швейцаром в ресторане «Нувориш». Приклеив усы а-ля маршал Буденный, он выдавал себя за сербского князя Онта Потоцкого, личного врача президента Тита в период партизанской войны на Балканах. Хронологическая чепуха никого не смущала, быть может потому, что в Нувориши никто толком не говорил по-английски, а может быть и потому, что все были немножко не теми, за кого себя выдавали.